Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 450. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Книга притчей Соломоновых. 3 глава, 25-26 стих. Когда наступают суды Божии, Он совсем не хочет устрашать ими избранных Своих. Он не стремится причинять страданий праведным Своим, желая защищать их. Он хочет только, чтобы и они проявляли мужество. Они рады присутствию Божьему, и доказать это они должны присутствием своего духа. Так как сам Господь может внезапно прийти, то ничто внезапное не должно ошеломлять их. Невозмутимое спокойствие среди шума и бушующих волн зла – это драгоценный дар любви Божией. Господь хочет, чтобы избранные Его обнаружили дар различия, чтобы они могли подлинно видеть, что буря нечестивых не является настоящим несчастьем для мира. Грех единственно является таким злом. Последующее наказание подобно соли, которая сохранит общество от разложения. Они должны гораздо более страшиться греха, который достоин ада, нежели самого ада, из которого исходит грех. Народ Господень должен хранить великий душевный мир. Сатана и семя змея полны коварства. Однако все, ходящие с Богом, не будут уловлены их лживыми кознями. Иди вперед, верующий в Иисуса, и пусть Господь будет твоей надеждой.